«Ну вы же откуда-то узнали о моей коме. Почему бы и мне не узнать что-нибудь о вас? Так забавно, что вы меня попрекаете трусостью и несообразительностью, в то же время покрывая откровенного подлеца», — развеселился я. «Успокойтесь и давайте поговорим. Наравне. И, пожалуйста, не держите меня за дурака, иначе завтра во всех газетах будет разгромное интервью Рябикова. Будет очень печально, если полетят головы». Следователь сощурил свой взгляд, выждал пару секунд, но после этого кивнул и произнес: «Давай поговорим. Мы расходимся миром на моих условиях. Во-первых, вы понижаете Кабанова в звании, назначаете ему наказание и отправляете на повышение квалификации. Во-вторых, отдаете мне кристаллы зеленку, которые выпали с монстра, и деньги Рябикова. В-третьих, оставляете в покое меня и Коромыслова. А в благодарность за вашу щедрость и разумность я пишу письмо графу и объясняю, что не желаю известности». Я развел руками. «Ну так как? Случайных свидетелей вы заткнули. Коромыслов болтать не будет, а с Рябиковым разберусь я. А через пару недель ты растратишь вознаграждение, и тебе захочется славы. Знаю я вас, высокомерных сопляков. Вам придется поверить мне на слово». В камере повисла тишина. Я буквально видел, как в голове следователя крутятся колесики. Наконец он сказал: «Договорились». Пока я практиковался в эпистолярном жанре, следователь вышел и вернулся с Сидоровцем Кабановым. Тот был в ярости, хоть и пытался скрыть эмоции. Он уставился на меня с дикой ненавистью, вытащил из нагрудного кармана красный драгоценный камень и грохнул им об стол. «Подавись!» — рявкнул он и вылетел вон. «И на управлении гневом его запишите», — хмыкнул я, заканчивая письмо. «Где мои деньги и зеленка?» «Вот, держи». Следователь протянул мне толстую пачку наличных и кусок зеленой слизи. Хотя нет, она скорее походила на слайм. Была приятной на ощупь, не липла к коже и моментально меняла форму, стоило ее только пожамкать. «Мы с тобой в расчете, и, надеюсь, больше не встретимся». «Взаимно». С довольной улыбкой я вышел из отделения «Сидор номер 12» и направился в Московский государственный архив.